соседней комнате внезапно пронесся новый взрыв хохота, заставивший вздрогнуть задумавшуюся Юлию Николаевну. Муратов хотел продолжать разговор, но она его остановила. «Тсс, сюда идут», — прошептала она и снова начала играть, но пальцы не слушались ее. «Что же ты не поешь?» — послышался голос генеральши Сухаревой, подошедшей к Муратову. «А, да, спеть хорошо», — ответил он и сел к роялю. Он запел «Помолись за меня». Юлия Николаевна, как-то бессильно прислонившись к стене, ловила каждый звук этого задушевного, еще довольно сильного и чистого баритона. Каждое слово, каждый звук романса, казалось, был обращен лично к ней. Последние ноты песни уже замирали, а она все еще слушала и слушала, как вдруг раздался грубый и вульгарный голос ее брата. «Ну, отмолилась и пусть идет спать», — захохотал он. «А ты спой лучше что-нибудь из нашего репертуара». Муратов быстро поднялся с места и проговорил. «Довольно». «Ты, брат, совсем раскис?» — проворчал Сухарев и обратился к Левиной. «Дарья Трофимовна, спойте что-нибудь». «Христос с вами, у меня теперь и голоса уж нет. Все пропело», — ответила Левина, махая жирными руками, на которых блестело бесчисленное множество колец с бриллиантами и рубинами. «Ну, толкуйте, из дочери рынка», — приставал Сухарев. «А ну вас!» — засмеялась она и села к роялю. Раздалась песня «Амаранты» из первого акта «Дочери рынка». Левина пела каким-то сиповатым и надтреснутым голосом, но фразировала не без ухарства, сильно подчеркивая двусмысленные намеки. «А вы знаете другие слова на этот же мотив?» — спросил Сухарев. «Уж не хотите ли вы, чтобы я их спела?» — спросила Левина. «А что же?» «А то же, что вам за это надо бы уши надрать. Выдумал что?» Сухарев хохотал. Левина стала шепотом передавать генеральше содержание этих других слов песни. Генеральша только руками махала. Муратов и Юлия Николаевна отошли от рояля и начали ходить по зале в стороне от развеселого кружка, где уж вплоть до чаю не смолкали каскадные куплеты. Когда все разъехались, Юлия Николаевна крепко обняла мать и покрыла ее лицо и руки горячими поцелуями. «Что ты, девочка?» — спросила Сухарева, удивленная ее ласками. «Ничего, ничего», — ответила Юлия Николаевна и, скрывшись в свою спальню, юркнула в постель. Ей не хотелось рассказывать теперь матери того, что случилось. Ей хотелось насладиться своею тайною. Она сама почти не верила тому, что он, ее кумир, ее идол,